тупики жизни, взгляд сверху. Люди, думающие о самоубийстве, очень часто говорят, что зашли в тупик. Казалось бы, есть очевидные выходы из ситуации. Почему же человек не видит этих выходов? Все мы почти никогда не видим ситуацию такой, какой она является на самом деле. Человек видит перед собой стену, очень хочет пройти сквозь нее непременно определенным способом, на котором он зациклен, но не может. Такое состояние в психологии называется фрустрацией. Фрустрация – горячее желание, которое нельзя реализовать, и соответствующее состояние человека от этого. Ощущение, что человек попал в тупик – это иллюзия, обман восприятия. Давайте посмотрим на младенца. Для маленького человека, который только родился, везде тупик. Что бы ему ни хотелось сделать, он повсеместно натыкается на ограничения, смысла которых не понимает. Нам такое поведение кажется забавным и лишенным той трагичности, которую переживает ребенок. Взрослый, видя истерику ребенка по поводу того, что ему не дают конфету до обеда, рассуждает здраво и трезво. «Ты сейчас не съешь конфетку, зато съешь ее потом, после супа». Никакой трагедии не вижу. При этом взрослый человек четко знает, почему накладываются те или иные ограничения, и осознает, что необходимо делать в воспитательных целях. Он понимает, что ребенок получит то же самое, когда выполнит необходимые условия – съест обед. Ребенок же не может достигнуть уровня понимания взрослого, поэтому и бунтует вместо того, чтобы смириться с волей родителя. Когда мы думаем, что находимся в тупиковой ситуации и расстраиваемся из-за этого, мы тоже похожи на младенцев. Вместо того, чтобы рыдать, обзываться, делать попытки уйти от проблемы, агрессивно себя вести и накручивать собственные нервы, необходимо просто принять правила, предложенные тебе глубже, понимающим ситуацию родителям, то есть Богом. Тем более, что все равно смириться придется рано или поздно. Во-вторых, цели достигаются не всегда сию секунду. Это тоже надо понимать, если хочешь чего-либо добиться. В-третьих, для достижения цели нужна гибкость, то есть не надо ломиться напрямую, если дальнейшее движение на данный момент невозможно. Надо постоять, подумать, изменить себя, изменить вектор движения, попробовать зайти с других сторон. В-четвертых, достижению цели обычно мешает эгоизм самого человека. Эгоизм – самый страшный наш враг в достижении целей. Эгоистичный человек считает себя очень значительным, имеет большое самомнение, считается только со своими интересами. С интересами других он считается в той мере, насколько они не противоречат его собственным. Эгоисты не пытаются изменить себя, не хотят считаться с реальностью, но полагают, что их желания должны быть исполнены во что бы то ни стало. Их принцип примерно такой. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. А мир под них не прогибается, мир их не признает пупами земли, и они из-за этого входят в жуткое состояние, при котором им кажется, что они не признаны миром, что они не могут добиться желаемого, что жить не стоит. Суициденты обычно хотят просто достичь своих целей, далеко не всегда действительно нужных, полезных в данный момент. Хотят достичь немедленно и, не обладая гибкостью мышления, штурмуют стоящую перед ними стену с азартом эгоиста, который считает, что весь мир существует только для него. Но бывает так, что человек становится старше, но никаких вышеуказанных свойств не обретает. Он остается тем же эгоистичным, проблемным, безответственным подростком, до сих пор пребывающим в фантазиях, ложном самомнении, но при этом может иметь уже седую и длинную бороду. Дело в том, что физический возраст не всегда соответствует внутреннему. Что касается интеллекта, обычно у человека с высоким интеллектом возможностей для решения задач больше, а неспособность решения проблем связана с низким интеллектуальным потенциалом, который характерен для огромного количества суицидентов. Очень часто невозможность достичь поставленных целей, реализовать свои желания на данном этапе происходит именно из-за сниженных интеллектуальных возможностей. При этом не следует путать понятия «интеллект» и «образование». Можно быть интеллектуалом, много знать, понимать, интересоваться, но при этом не иметь высшего образования. А можно иметь самый лучший диплом, но не иметь и зачатка интеллекта. Интеллектуал тот, кто в силу своего широкого кругозора, знаний, умения анализировать, может рассматривать один и тот же факт с различных точек зрения. Но интеллект не может служить гарантией того, что человек не упрется в стену, не видя выхода. Гордые интеллектуалы, много знающие, но не научившиеся систематизировать свои знания, считающие, что они очень умные, что им незачем слушать других, является одной из основных групп риска. Гордый интеллектуал уверен, что он настолько много знает, что может все. Он считает, что может с лета решить любую задачу. И вот когда его представления о собственных возможностях начинают расходиться с реальностью, его мир рушится, падает самооценка, наступает отчаяние. Ему кажется, что он оказался в тупике, а на самом деле рушится не мир, а его представление о себе. Жизнь значительно выше его и его самомнения. Гордый интеллектуал опасен сам для себя, пока не поймет, что, несмотря на научные знания, понимание, эрудицию, признание, количество прочитанных книг и выигранных научных олимпиад, он не больше клетки в едином организме человечества. Возможно, очень важный, но всего лишь одной клетки, которая, как и все остальные, подчиняется единым законам. Но ведь человек не видит выхода. Он субъективно чувствует этот тупик. Как преодолеть это состояние? Когда человек попадает в тупик, важно получить адекватную точку обзора ситуации. В связи с этим вспоминаются герои фильма «Трое в лодке, не считая собаки», развлекающиеся походами по лабиринтам. Раньше, в 19-м, начале 20 века, для развлечения отдыхающих создавались искусственные лабиринты. Развлечение состояло в том, что люди заходили в этот лабиринт и начинали искать выход. Такая игра могла продолжаться от нескольких часов до целого светового дня. Поэтому часто люди приходили туда с рюкзачками, в которых был обед, а иногда и ужин. И вот целый солнечный день на свежем воздухе они ходили по этому сложно устроенному лабиринту, натыкаясь на бесчисленное количество тупиков. Можно представить себе состояние людей, когда они попадали из одного тупика в другой. Наверняка многим из них казалось, что кругом тупики, из которых невозможно выйти, и вообще непонятно, как они туда попали. И что бы ни случилось трагедии, высоко на специальном сооружении сидели люди, которые прекрасно видели лабиринт сверху. Они махали специальным флажком, показывая, как выбраться тем, кто, вдоволь полазив, не мог найти выхода. Наша жизнь есть лабиринт с огромным количеством неожиданных поворотов, и поскольку мы обычно не знаем правильного направления движения, и у нас нет надежных ориентиров, мы попадаем из одного тупика в другой. Но ведь то, что нам кажется тупиком, имеет выход. Просто надо посмотреть на лабиринт с другой точки зрения. Если посмотреть на него сверху, то мы увидим путь, который приведет к выходу. Источником нашей ригидности являются самомнение и гордость. Повторяю, что причина такого странного поведения – наша гордость. Как это я не туда зашел? Как это я ошибся? Как это я создал тяжелую ситуацию? Как это надо вернуться и исправить? Признать ошибки, которые привели к этой ситуации, очень сложно. А вот признать ситуацию тупиковой – легко. Сразу вроде мы сами ни при чем, а в тупик нас загнали обстоятельства, другие люди, жизнь, судьба. А мы как раз хорошие. Но и если мы уже в тупике, как мы внушаем себе, то куда вылезать, зачем шевелиться? Это самовнушение связано с ленью, нежеланием что-либо делать и думать. А уж если человек признал существование выхода из сложившейся ситуации, то придется шевелиться. Как выйти из мнимого тупика? Может быть, есть какой-то алгоритм? Чтобы справиться с задачей, надо захотеть ее решить. Надо приложить некоторые усилия и проявить гибкость мышления. При наличии этих условий человек может решить любую задачу. Первое. Необходимо понимание того, что проблема должна быть решена. Этим мы уже признаем, что мы находимся не в тупике, а готовы активно действовать. Второе. Важно наличие желания справиться с проблемой. Третье. Существенным условием, но не обязательным, является наличие знаний и интеллектуального потенциала. И, наконец, четвертое. Нужно прикладывать усилия к ее разрешению, проявляя при этом гибкость мышления. Ставьте для начала небольшие доступные цели, развивая критическое отношение к себе и реалистичность восприятия. И нужно помнить, что есть тот, кто видит сверху жизненные лабиринты каждого из нас. Это Бог. Чем ближе мы к его точке зрения, тем легче нам решать любые проблемы, если мы обратимся к нему за помощью. Он поможет нам увидеть ситуацию в истинном свете и таким образом найти выход из тупика. Посоветовать такому человеку можно одно – побольше узнать о том, кто может помочь выбраться из любого тупика, о том, что требуется сделать для того, чтобы это спасение произошло. Чтобы выбраться из тупика, придется приложить некоторые усилия, потрудиться, проанализировать, попробовать. Если не можешь увидеть, почувствовать, то прими необходимость соблюдения определенных правил, которые установлены Богом уже тысячи лет назад, и соблюдай их, и делай выводы, верны эти правила или нет. Хорошо, вот я осознал, что жил неправильно. Да, я согласился с правилами, заповедями. Я начал менять свою жизнь, пересмотрел многое из предыдущей жизни. Через сколько я вылечусь? Все зависит от запущенности болезни, которую лечите, а также от усилий, прилагаемых к лечению. Возможно, для выхода из острого состояния понадобится неделя, а может быть, несколько лет. Ни одна серьезная хроническая болезнь не проходит мгновенно. Даже после операции человек чаще всего не сразу начинает быстро бегать. Чтобы выздороветь, необходимо пить лекарства, выполнять предписания и соблюдать ограничения, накладываемые врачом. Примерно то же самое нужно человеку, который выходит из того ужасного состояния, которое казалось ему тупиком. Важно отметить, что, как в случае хронической болезни, выход из мнимого тупика должен быть системным и постепенным, а не внезапными кампаниями. «Давай сегодня все буду делать, а завтра ничего не буду, потому что не хочу». Вот этот компанейский подход возвращает к отчаянию. Человек вроде начал движение к здоровью, а потом остановился и вновь начал движение назад к болезни. И в итоге, а что же такое тупики? Существуют ли они? Существуют, но не в нашем мире. Настоящий тупик – это состояние, которое мировые религии называют адом, на самое дно которого попадает самоубийца. Это место, в котором ничего нельзя изменить. Там нет времени, там вечность. То состояние и мысли, с которыми душа придет в ту реальность, не пройдут, а многократно усилятся. Душа человека столкнется с бесконечной стеной боли и ужаса. Ни малейшей возможности исправить эти мысли и состояния уже не будет. И проживать их придется вечно. Вот это действительно будет тупиком. Так что лучше все вопросы решать в этом мире. Здесь есть возможность все исправить, и здесь нет тупиков, а есть только лабиринты, которые с Божьей помощью мы преодолеем. Только давайте не жалеть себя и не лениться. Михаил Хосьминский, кризисный психолог.